Асилия уже давно отступила в сторону, чтобы продолжить молиться. В это время, почувствовав на себе взгляд Личина, Асилия медленно открыла глаза и сказала своими красными губами: «Виконт Низер, как вы и ваша богиня обычно ладите?» Он потерял дар речи. Уголок рта Личина дернулся. Что это был за вопрос? Может ли быть так, что Асилия считала его святым сыном Трилофании? Это было неудивительно. Будучи святым сыном Бога Света, он никогда не получал высшего благословения от Бога Света, но у него было высшее благословение от Трилофании. Ли Чен бесцеремонно сказал: «Все в порядке, с ней довольно легко найти общий язык». Сказав это, он не захотел обсуждать это дальше и сразу же сказал: «Асилия, я хочу получить припасы Виконта». Асилия поспешно кивнула, и в нужный момент раздался голос системы: «Динь-дон, вы получили поставки этого месяца от священной церкви. Вы получили в общей сложности 30 тысяч золотых монет и 4 стены света. Динь-дон, вы запустили систему усиления в 10 тысяч раз. Вы получили в общей сложности 300 миллионов золотых монет и 40 тысяч стен света». Услышав системное уведомление в ухе, Ли Чен был немного ошарашен. 20 тысяч стен света эпического класса? Что происходит? Ли Чен поспешно открыл свой рюкзак. Как и ожидалось, в рюкзаке было в общей сложности 20 тысяч стен эпического класса. Стены священной церкви не были обычными предметами, не говоря уже о стенах эпического класса. Это была стена, в которую были вложены заклинания, наложенные лидерами различных больших церквей. Она обладала не только превосходной защитой, но и особыми навыками. Стена света. Описание. Стена с заклинаниями, наложенными епископами священной церкви. Ее защита очень сильна. Уровень 100. Оценка. Эпическая. Прочность 500,000. Защита 1,000. Навыки 1. Злое отступление. Все враги злой фракции будут получать половинное снижение урона против стены света. 2. Легкое тюремное заключение. Атакует врагов стены. Существует 1/3 шанса быть заключенным в тюрьму. Действует 5 секунд. 3. Повышенная твердость. Снижает физический урон на 50%. Увидев эти атрибуты, Ли Чен был очень доволен. Он уже видел прочности уровень в туманном лесу. Но самым важным оставались 3 атрибута. Можно сказать, что эти 3 навыка были очень полезны. Один только навык повышенной твердости мог уменьшить урон противника в 2 раза. Если враг был еще и злой силой, то в сочетании со злым отступлением урон снижался еще наполовину. Это было просто смешно. В конце концов, с добавлением навыка, который с вероятностью заключал врага в тюрьму, вероятность в 1/3 была уже очень высокой. Глава 30. Вик был ошарашен. Боевая конференция. В этот момент Ли Чен был в экстазе. Система усиления в 10 тысяч раз была просто потрясающей. Она дала ему 20 тысяч единиц стен эпического класса. Более того, он мог получать по 20 тысяч штук каждый месяц. Если бы такие стены продавались в торговом зале, то их цена была бы просто заоблачной. Однако Ли Чен не испытывал недостатка в деньгах. Естественно, он не стал бы продавать такой хороший товар. Изначально Ли Чен думал о множестве способов получить высокоуровневую стену. Теперь, когда у него была стена священной церкви, казалось, что эти планы ему больше не нужны. Разве стена эпического уровня – это плохо? Более того, квест владыки второго уровня Личина был завершен, 20 тысяч городских стен было достаточно, чтобы полностью окружить территорию Личина. Однако в будущем размер территории естественным образом расширится. В то же время в простой комнате священной церкви мужчина читал на столе какие-то документы. Его лицо было полно решимости, а глаза ярко светились. Его звали Вик, он был вторым командиром второго легиона священной церкви. Он командовал 3 сверхбольшими легионами. Кроме нескольких епископов и святой Девы Света, он был самым могущественным человеком в священной церкви. «Докладывайте, войдите». Рыцарь-тамплиер толкнул дверь и с тревогой вошел внутрь. Вик слегка нахмурился и сказал: «Что случилось? Почему ты так встревожен?» Рыцарь-тамплиер озабоченно сказал: «Командир Вик, виконт Низерворт обменялся на священника Святого Света». О, услышав, что кто-то обменялся на священника Святого Света, Вик был слегка удивлен. Как высокопоставленный чиновник в городе Света, он занимался ценообразованием на все виды оборудования, материалов и оружия. Очки взноса, необходимые для священника Святого Света, были чрезвычайно высоки. Обычные люди вообще не могли обменять их. Однако несколько минут назад он узнал о том, что Ли Чен стал виконтом церкви, так как он мог стать виконтом, его очки вклада, естественно, не были низкими. Обменять его на священника Святого Света было вполне нормально. И что, выражение Вика не изменилось. «Командир, он обменял всех священников Святого Света», — продолжил рыцарь-тамплиер. «Что?» Вик сначала не придал этому значения, но когда он услышал эту новость, он внезапно сел в свое кресло, его лицо выражало недоверие. Он поспешно открыл панель транзакций и просмотрел записи транзакций. Только после этого он увидел дисплей. В 9 часов 50 минут утра виконт Низерворт успешно обменял 1000 священников Святого Света. Вик потерял дар речи, уголок его рта дернулся. 1000 священников Святого Света – это все священники города Света. Все эти священники были сокровищами священной церкви. А теперь они все были обменены личином. Что происходит? Тоже. Рыцарь-тамплиер посмотрел на пепельное лицо Вика и взял себя в руки, прежде чем сказать. Сэр, нетерпеливый рыцарь также обменял священный флаг света. Что? На этот раз лицо Вика было черным, как грязь. Священный флаг света всегда был символом города света. Каждый раз, когда они отправлялись в экспедицию, они гордились этим флагом. Теперь же его выменил виконт рыцарь церкви, что заставило Вика почувствовать, что он сам себя подставил под удар. В конце концов, именно он установил, на что люди могут обменивать флаг. Этот флаг мифического класса был выставлен только для привлечения игроков. Он никогда не думал, что у кого-то будет столько очков вклада, чтобы обменять их на этот флаг. Отлично. Как он собирается объяснить это Богу Света? Разве это не сродни лишению собственной жизни? Однако он не мог вернуться к тому, на что обменял флаг. Он глубоко вздохнул и подавил подавленность в своем сердце. С другой стороны, Ли Чен удовлетворенно закрыл свой интерфейс. Потратив все свои деньги за один раз, он получил большую выгоду. Итак, я выполнил два условия квеста владыки второго уровня. Осталось выполнить еще одно условие. Ли Чен посмотрел на свой квест владыки второго уровня и немного подумал. В настоящее время у него было 20 тысяч солдат. Если бы у него было 100 тысяч очков защиты, то только эпическая городская стена имела бы 10 тысяч очков защиты. Если бы они окружили весь город, то смогли бы заработать десятки миллионов очков защиты. Теперь оставалось только одно условие – убить 100 боссов золотого класса и выше. Подумав об этом, Ли Чен придумал хорошее место для убийства боссов. Ли Чен решил уйти. Он сказал Ласилии: «Госпожа святая, я хочу собрать свои войска. 1000 священников Святого Света, которые он купил ранее, еще не было видно. Сэр Низерворт, жрецы Святого Света собираются. Пожалуйста, подождите минутку». Затем Асилия смущенно сказала Ли Чену: «После того, как жрецы соберутся, они встретятся с твоим отрядом». Ли Чен понимающе кивнул. В конце концов, священники Святого Света были высокоуровневыми подразделениями. Естественно, чтобы собрать их, потребуется некоторое время. Как раз когда он собирался уходить, внезапно раздался голос: «Динь-дон, уважаемый виконт, в городе Света сейчас проходит расширенное боевое собрание. Пожалуйста, отправляйтесь на боевое собрание церкви». «Динь-дон». Уведомление системы прозвенело 3 раза подряд. Как виконт, Ли Чен уже считался одним из высокоуровневых боевых сил священной церкви. Попрощавшись с Асилией, Ли Чен направился во внутреннюю часть церкви. Следуя за уведомлением системы, Ли Чен пришел в очень большую комнату для собраний. В этот момент в комнате собраний находилось уже более 10 человек. Когда они увидели вошедшего Ли Чена, их выражения изменились. Ли Чен теперь был виконтом, что считалось очень высоким рангом в городе Света. Во всем городе Света только Вик был графом, поэтому только он мог подавить Ли Чена. Увидев Ли Чена, они могли только беспомощно встать и поклониться, сознательно уступая свои места. Лицо Ли Чена не изменилось, и он сразу же сел на первое место слева от Вика. Усевшись, Ли Чен огляделся и обнаружил, что райдера нет. Должно быть, это правда. На собраниях высокого уровня священной церкви те, кто мог участвовать, должны были быть, по крайней мере, на уровне командующего, управляющего, по крайней мере, сотнями тысяч людей. Райдер был всего лишь рыцарем. Естественно, у него не было квалификации для участия. Ли Чен посмотрел на Вика. Он был знаком с этим Виком. Он не только ненавидел зло, но его воля была тверда, как сталь, как и его сила. Он был силой высокого уровня в священной церкви. Если бы Вик смог получить помощь от Бога Света, его сила быстро поднялась бы до мифического класса. Глава 31. Убеждение массы, выдача задания. Однако было жаль, что в будущем этот командир Вик будет убит королем маленьких дьяволов и полубогами беспредельных земель. Вик увидел, что Ли Чен смотрит на него, и кивнул ему в знак приветствия. Оглядев всех собравшихся, Вик спокойно сказал: «Все в сборе, давайте начнем собрание». Услышав это, лидер, сидевший на первом месте справа от Вика, достал документ и доложил: «Докладываю командующему, это план сражения Церкви Яда, он уже составлен». Вик кивнул и попросил: «Все, подойдите и посмотрите». Как только он это сказал, перед личином появилась карта. Это был план сражения Священной Церкви против Церкви Яда. В нем были подробно указаны цель миссии, направление движения армии и маршрут отступления. Из плана сражения было видно, что Священная Церковь планировала мобилизовать более 50 миллионов солдат, чтобы атаковать различные опорные пункты Церкви Яда на потерянном континенте. В основном они нацеливались на наземные крепости. Что касается подземных, то сила Священной Церкви была все еще далека от них. Прочитав план сражения, все высказали свои мнения. «Я думаю, что с этим планом сражения нет никаких проблем. Я согласен атаковать таким образом». «Я тоже согласен». Различные командиры выразили свое согласие. Видя это, Вик принял решение о плане сражения. Однако в этот момент Ли Чен сказал, что сейчас не самое подходящее время. «Я прочитал план битвы. Просто бог Буй на севере сейчас проводит масштабную церемонию жертвоприношения. В направлении южной пустыни также есть 5 насекомых песчаной бури легендарного класса. Во плоти на плато Мора есть 2 легендарных эксперта Церкви Яда. Если ты хочешь умереть, то давай». Как только Ли Чен закончил свое предложение, во всем зале наступила мертвая тишина. Все в оцепенении смотрели на Ли Чена. Это собрание можно было назвать пощечиной. Всего несколько слов Ли Чена перечеркнули план сражения Священной Церкви. Однако было ли то, что сказал Ли Чен, правдой? Если это правда, то план битвы, который они разработали, был равносилен тому, чтобы послать себя на смерть. Через несколько минут Вик с трудом сказал лидеру: «В соответствии с тем, что сказал Виконт Низины, измените план битвы». «Да, лидер», — поспешно докладывавший, кивнул в знак согласия. После такого небольшого волнения взгляды всех присутствующих на Ли Чена изменились. Их глаза стали менее презрительными и более потрясенными. Никто не смел смотреть свысока на этого недавно получившего звание виконта. Однако в их сердцах затаился вопрос: откуда у Ли Чена эта информация? Они не подозревали Ли Чена. В конце концов, им просто нужно было послать кого-нибудь проверить, правдива ли эта информация или нет. Если бы Ли Чен солгал, его бы наказали по военному закону, даже если бы он был виконтом. Ли Чен лениво пояснил: «Я могу отвечать за территорию между Туманным лесом и Долиной Смерти». Глаза Вика загорелись. «Виконт незримого мира, вы планируете участвовать в этой битве?» Вик был немного взволнован. В нынешнем городе света не было достаточно солдат. Если бы Ли Чен смог принять участие в битве, им было бы намного легче. Причина, по которой он не просил Ли Чена участвовать в битве, заключалась в том, что его только что повысили до виконта. Он был слишком смущен, чтобы просить его принять участие в битве. «Верно», — Ли Чен серьезно кивнул. Услышав утвердительный ответ Ли Чена, Вик тут же принял решение и сказал: «Хорошо, тогда территория от Туманного леса до Долины Смерти будет передана виконту Низерварду». Встреча продолжалась всего полчаса, после чего закончилась. При встрече поднимались разные темы. Даже повседневная работа Священной Церкви была включена в нее. В конце концов, у Священной Церкви был не один враг на континенте, а богиня Яда была всего лишь слабой курицей. Это означало, что большая часть сил Священной Церкви была занята другими делами. Кроме того, в последнее время произошло много важных событий. Первое из них – безумное проведение богини Яда всевозможных жертвоприношений. Ли Чен ясно понимал это. Богиня Яда хотела собрать больше сил, чтобы напасть на Трилофанию. Вторая причина находилась на востоке континента. По неизвестной причине там появилось большое количество войск нежити, и сила этих войск была даже сильнее, чем у нежити. Более того, они были организованы и имели тактику боя. Было очевидно, что кто-то командовал ими сзади. Вик смутно чувствовал намек на опасность. Поэтому Священная Церковь взяла на себя инициативу и возглавила многие гильдии, чтобы подготовиться к масштабной священной войне против армии мертвых. Как перевоплотившийся человек, Ли Чен знал, что за армией мертвых стоит существо уровня полубога. Он также был самым большим боссом в текущей версии игры. Однако Ли Чен не стал рассказывать об этом Вику. В этом не было необходимости. Ли Чен уже собирался уходить, когда Вик окликнул его. «Виконт Низерворот». Ли Чен в замешательстве обернулся. «В чем дело? Священники Святого Света собрались. Вы можете идти и принять их сейчас». «Хорошо, спасибо, сэр Вик». Ли Чен встал и ушел, закончив говорить. Как только он вышел из зала заседаний, внезапно раздался голос системы. «Динь-дон, вы получили единственное скрытое задание очистить церковь яда. Очистить церковь яда ССС. Описание миссии. Помощь священной церкви очистить опорные пункты церкви яда между Туманным лесом и Долиной смерти. Характер миссии. Единственная скрытая миссия. Сложность миссии. 5,000. Награда за задание. 2,000 очков вклада». Ли Чен посмотрел на задание. Сложность не была низкой. Это была миссия ССС класса со сложностью в 5 миллионов. Это означало, что в конце обязательно будет враг эпического класса или выше. Однако награда была неплохой. Она составляла в общей сложности 2 миллиона очков вклада. Если бы сработала система 10 тысяч кратного усиления, это составило бы 20 миллиардов очков вклада. Однако выполнить это задание было не так-то просто. В задании говорилось об очистке всех подразделений, не только последователей церкви яда, но и различные здания, связанные с ними. Например, зомби, с которыми Ли Чен столкнулся ранее, также были частью задания. Более того, Ли Чен бывал в Туманном лесу, поэтому он прекрасно знал, что монстры в лесу в основном были вызваны чумой из церкви яда. Возможно, их было сотни миллионов. Самое главное, что это задание, вероятно, относилось к священной войне, которая имела особое значение для священной церкви. Для игроков, если они убивали монстров в священной войне, то получали очки вклада. Подумав об этом, у Ли Чена возникла идея раздать задание другим игрокам. Глава 32. Квест «9 молотов судьбы». Как благословенный богом Виконт, Ли Чен мог выдавать игрокам квесты, и самый высокий квест, который он мог получить, был С-класса. С другой стороны, квест С-класса обычно требовал от игроков убийства босса золотого класса. Однако Ли Чену нужно было дать достаточно наград за квесты, чтобы привлечь игроков работать на него. Больше всего Ли Чену не хватало ресурсов. Любая случайная награда вызвала бы зависть у других обычных игроков. Ли Чен открыл панель задания и начал выдавать задание. Динь-дон, объявление Альянса. Игрок Низерворот выдал задание С-класса «Священная церковь». Уничтожьте диких монстров. Все игроки могут отправиться в священную церковь, чтобы получить задание. Уничтожьте диких монстров С. Описание. Виконт Низерворот отправится в церковь яда в Туманном лесу, чтобы провести масштабную чистку. Поэтому всем игрокам предлагается отправиться вместе. Характер квеста. Квест игрока. Содержание квеста. Убить всех юнитов зомби, чумных собак, верующих церкви яда. Награда за квест. Золотые монеты, ресурсы, очки вклада. Требования. Игрок не из фракции зла, владыка первого уровня. Численность армии более 10 тысяч человек. Требования. Игрок из фракции зла, владыка первого уровня. Численность армии более 10 тысяч человек. Объявив о квесте С-класса, Ли Чен отправился в продуктовый магазин в городе Света. В Трайб были всевозможные чат-каналы. Ближний канал охватывал радиус около 10 километров. В нем можно было говорить бесплатно. Канал регион охватывал радиус в 10 тысяч километров. Для общения требовался небольшой динамик. Канал Альянса охватывал весь Альянс Божественного Дракона. Для выступления требовалось большое количество динамиков. Эти большие и маленькие колонки продавались в главных городах. Цена каждого большого динамика составляла 100 тысяч золотых монет. Это было то, что обычные игроки не могли себе позволить. Однако Ли Чену больше всего не хватало денег, а в магазине была скидка. Он сразу же купил 1000 колонок, потратив при этом всего 80 миллионов золотых монет. По сравнению с его десятками миллиардов активов, это была лишь мелкая морось. Получив громкоговорители, Ли Чен сразу же использовал их. Канал Альянса, я, Низерворот, выдал задание С-класса. В качестве вознаграждения будут золотые монеты, ресурсы и очки вклада от священной церкви. Те, кто заинтересовался, могут отправиться в священную церковь, чтобы получить задание. Канал Альянса. Ли Чен отправил 3 одинаковых сообщения. Весь канал Альянса был заблокирован Ли Ченом. В конце концов, Нынешние игроки не знали, насколько могущественна священная церковь, поэтому у него не было другого выбора, кроме как объяснить. В это время, когда обычные игроки услышали голос, все они были ошарашены. Проклятие, неужели босс Низерворлд собирается начать масштабную битву? Должно быть, так и есть. Босс определенно собирается вызвать нас на игру. Низерворлд, босс, на какую армию мы можем обменять наши очки вклада? А во, квест босса Низерворлда. Нужно поторопиться и выполнить его. От него наверняка можно получить хорошие плюшки. Плюс 1, плюс 10,86. Все гильдии, которые спешили купить гоблина-шахтера, были ошеломлены. Они колебались, присоединяться или нет. Пурпурная роза потирала сонные глаза. Ее только что разбудило системное уведомление, но, увидев чат гильдии, она тут же вскочила. Лидер гильдии, может ли наша гильдия присоединиться? Лидер гильдии, я предлагаю присоединиться. Несколько гоблинов-шахтеров, которых я только что захватил, просто великолепны. Это определенно неплохая идея, следовать за большим боссом Низерворлдом. Верно, верно, верно. Вы должны держаться за ноги босса Низерворлда. Верно. Может быть, мы сможем лично встретиться с боссом для этого квеста. Интересно, он красивый или нет? Лидер гильдии. Губы пурпурной розы дрогнули. Глядя на одностороннюю поддержку лично со стороны гильдии, ей хотелось плакать, но слез не было. Вы, ребята, уже так себя ведете? Как я могу отказаться? Пурпурная роза закатила глаза и ответила. Все, кто онлайн, немедленно идите и принимайте квест. Затем идите и поешьте. В 12 часов мы собираемся в лес у вечной ночи. Ок. Да здравствует старшая сестра. Подобные сцены происходили одна за другой в других гильдиях. Бесчисленные гильдии Альянса Божественного Дракона считали, что это хорошая возможность подружиться с Ли Ченом. Ли Чен был слишком загадочным. Он не только не отвечал на личные сообщения, но и автоматически отклонял запросы на дружбу. Некоторые крупные гильдии также посчитали, что это хорошая возможность подавить Низерворлда. В конце концов, с момента открытия сервера прошло меньше суток, а все внимание уже было украдено личным. Как эти крупные гильдии могли показать свое лицо? Лидер Чжан, я думаю, мы должны подавить Низерворлда. Да, я тоже так думаю. Мы, Черный Дракон, будем участвовать. В этот момент во всем Альянсе Божественного Дракона бушевали подводные течения. Однако лично не волновало, о чем думают эти игроки. В этот момент он шел по городу света. Планировка города не изменилась и была такой же, как и в его предыдущей жизни. Ли Чен без труда добрался до здания. Это была ничем не примечательная кузница, из которой доносился стук молотов. Увидев вошедшего Ли Чена, карлик подошел к нему и спросил. «Виконт, что вы хотите купить?» «Ваш хозяин, Ларк», да ответил карлик. «Похоже, я нашел правильное место», подумал Ли Чен. Затем он сказал карлику. «Здравствуйте, я хочу купить чертеж 9 молотов судьбы». «Что ты сказал?» Удивленно воскликнул гном. Его глаза широко раскрылись, и он в панике побежал в дом. Через некоторое время оттуда вышел гном, который считался величественным среди гномов. Это был Ларк. Он расширил глаза и уставился на Ли Чена. «Человек, откуда ты узнал о 9 молотах судьбы?» Ли Чен ничуть не смутился. Вместо этого он улыбнулся и сказал. «Я знаю больше, чем просто о 9 молотах судьбы». Жаворонок тоже не разозлился. Он усмехнулся и сказал. «Человек, тебе лучше следить за своими словами. 9 молотов судьбы – это не то, о чем ты можешь спрашивать». Сказав это, Ларк развернулся и ушел. Ли Чен не спешил. Он просто спокойно сказал. «Ларк, ты хочешь вернуть божественную гору?» Тело Ларка внезапно задрожало, и он остановился на месте. Ли Чен продолжил. «Ларк, я могу помочь тебе избавиться от зеленокожих монстров и вернуть божественную гору, но ты должен отдать мне чертежи 9 молотов судьбы». Ларк резко развернулся и уставился на Ли Чена. «Человек, как тебя зовут?» «Низерворлд», спокойно ответил Ли Чен. Как только он закончил говорить, внезапно раздался голос системы. «Динь-дон, так как ваша репутация выше, одобрение Ларка в отношении вас увеличилось на 3 пункта. Динь-дон, вы вызвали увеличение в 10 тысяч раз. Одобрение Ларка достигло максимума в 300 пунктов». Дыхание Ларка участилось, и он сказал. «Человек, ты знаешь, что находится в Божественной горе?» Услышав это, Ли Чен холодно улыбнулся и сказал. «Разве это не всего лишь несколько сотен миллиардов зеленокожих монстров? Прямо сейчас их вождь находится в экспедиции. Если ты не воспользуешься этой возможностью, то упустишь ее. В воздухе внезапно стало тихо. Несмотря на то, что Ларк полностью одобрил лично, он все еще немного колебался. Через несколько минут он вдруг издал протяжный вздох. «Хорошо, человек, я дам тебе чертежи 9 молотов судьбы. Динь, Дон, вы получили чертежи 9 молотов судьбы бессмертного класса. Динь, Дон, вы приняли задание ССС класса «Возвращение на Божественную гору». Глава 33. Квест полубога. Верно, Ларк был принцем гномов, и племя, к которому он принадлежал, было уничтожено зеленокожими монстрами. В настоящее время от его племени осталось менее сотни членов, и все они скрывались в городе света. Ларк и его племя искали возможность вернуться. Однако Ли Чен знал, что с помощью игроков Ли Чен сможет прогнать зеленокожих монстров, оккупировавших Божественную гору, только через 3 года. Однако у гномов было большое население и множество племен, поэтому его племя не имело большого влияния на ситуацию на континенте. Что касается 9 молотов судьбы, то это было высшее оружие гномов. В своей предыдущей жизни Ларк возрождался как минимум наполовину благодаря 9 молотам судьбы. Это бессмертное оружие было во много раз сильнее, чем снаряжение мифического класса. Однако у Ларка были только чертежи оружия, а самого оружия у него не было. У Ларка не было достаточно материалов, чтобы создать это бессмертное оружие. Получив нужные чертежи, Ли Чен быстро начал их проверять. Чертеж 9 молотов судьбы. Описание. Чертеж молота, который использовал древний король гномов, это определенно божественное оружие. Уровень 1. Оценка. Несокрушимое оружие. Атрибуты. Материалы. 100 костей дракона, 100 ядер, 100 семян небесного пламени, 10 божественных осколков. Подсказка. После успешного создания 9 молотов судьбы чертежи исчезнут. Ли Чен не мог не потерять дар речи. Неудивительно, что Ларк не смог создать его, ведь необходимые материалы были гораздо более редкими, чем все остальное, не говоря уже о кости дракона. Это была кость дракона, только драконы эпического класса могли их дропнуть. Что касается ядра, то, если Ли Чен правильно помнил, оно находилось в самой глубине земли. Его охраняли по меньшей мере несколько сотен легендарных земных элементалей. Семя небесного пламени было чрезвычайно редким семенем пламени на континенте. Найти его было практически невозможно. Самой нелепой вещью был божественный фрагмент. Это было то, что даже эксперты уровня полубога не смогли бы получить, даже если бы сражались за него. Имея такие редкие материалы, Ли Чен действительно не знал, как Ларк в своей прошлой жизни собрал все это и создал 9 молотов судьбы. Подумав об этом, Ли Чен пробормотал про себя. Он вспомнил, что Ларк в его прошлой жизни внезапно выковал молоты 3 года спустя. Как он их выковал, никто не знал. Ходили лишь слухи, что он получил материалы для ковки в результате торговли с демонами. Просто каменных молотов не было. Может ли это быть торговая палата демонов? Ли Чен быстро прикинул возможные варианты, и вероятность этого была очень высока. Ведь торговая палата демонов существовала уже сотни тысяч лет. По слухам, пока были средства, можно было купить все, что угодно. Даже богов континента можно было купить. Ли Чен знал, что за торговой палатой демонов стоит великий король демонов, существовавший с древних времен. Существо, ставшее богом сотни тысяч лет назад, нельзя было недооценивать. Похоже, мне нужно придумать, как связаться с торговой палатой демонов. Боюсь, что материалы для 9 молотов судьбы можно найти только там, пробормотал Ли Чен. Его глаза ярко блестели. Он начал проверять новое задание, которое получил. Возвращение на Божественную гору ССС. Описание. Бывший король гномов, Ларк, был уничтожен зеленокожим монстром. Надеемся, вы поможете ему вернуться на Божественную гору. Характер миссии. Только скрытый. Сложность миссии. 10 миллиардов. Детали миссии. Изгнать зеленокожего монстра и помочь Ларку отвоевать Божественную гору. Продолжительность миссии. 3 года. Награда за миссию, теплое напоминание. Добровольно откажитесь от миссии, и хорошее впечатление Ларка будет очищено. Миссия со сложностью в 10 миллиардов. Ли Чен был слегка шокирован. Он впервые видел такую сложность. Он должен был знать, что сложность в 1 миллиард означает, что ему придется столкнуться с бессмертным богом. 10 миллиардов, скорее всего, ему придется иметь дело с несколькими богами одновременно. К счастью, срок миссии составлял 3 года. К тому времени Ли Чен, вероятно, уже будет иметь достаточно сил, чтобы бросить вызов истинному богу. Путешествие в город света подошло к концу. Как раз когда Ли Чен собирался уходить, раздался звонок системного уведомления. Всемирное уведомление. Безграничный из Альянса Бога-Дракона присоединился к фракции зла. Как первый игрок, присоединившийся к фракции зла, получит в награду 1000 золотых монет, одного солдата зла золотого класса, 1000 очков репутации. Это объявление прозвучало 3 раза. Ли Чен слегка нахмурился, услышав его. Ему была слишком хорошо знакома вся эта ситуация. В своей прошлой жизни этот игрок уже давно присоединился к фракции зла. После этого он участвовал в бесчисленных сражениях. Особенно во время вторжения демонов на голубую планету он внес большой вклад. В результате число людей, погибших от его рук, исчислялось по меньшей мере десятками. У Личина не сложилось хорошего впечатления об этом типе игроков. «Хех, лучше молись, чтобы я не столкнулся с тобой, иначе», — усмехнулся Личин. «Если он столкнется с этим игроком, то даже если придут демоны бездны, они не смогут его спасти». Очень скоро Ли Чен встретился с войсками. В это время в войсках было много женщин в белых одеждах. Естественно, это были священники Святого Света, которых набрал Ли Чен. Армия исцеления 11 уровня, такая мощная армия, была абсолютной главной силой армии Священной Церкви. Они очень радовали глаз. Это было потому, что Бог Света любил чистые души, поэтому все эти жрецы света высшего уровня были женщинами. Что касается их качеств, то они всегда оставались загадкой. В конце концов, обычные игроки не имели права вызывать этих жрецов, но Ли Чен мог их видеть. Священник Святого Света. Описание. Легендарный воин Священной Церкви. Он также является священником высшего уровня в Церкви. Поскольку он часто получает поддержку от магии Бога Света, он владеет всеми видами исцеляющих заклинаний. Уровень 1. Атака 490, 522. Защита 150. Раса человек. Уровень 11. ХП 6,1. Навыки 1. Заклинание исцеления уровень 1. Базовое заклинание исцеления. Однако благодаря слиянию с силой света эффект исцеления очень мощный. Эффект. Одиночная цель восстанавливает 40% ХП. Каждый юнит может исцелиться раз в 3 минуты. Время действия. 10 секунд. 2. Святая молитва 1 уровень. Жрецы молятся Богу света о силе. Эффект. Увеличивает все атрибуты до 10 единиц на 60%. Действует в течение 10 минут. Время действия. 1 минута. 3. Божественная защита 1 уровень. Священники молятся о защите Богу света. Эффект. Делает до 10 юнитов неуязвимыми на 1 минуту. Применяется 1 раз в час. Время действия. 30 минут. Мораль. 300. Лояльность. 300. Потребление пищи. 2000 в день. Глава 34. Продвижение Лилиан. Проверив атрибуты священников Святого Света, Ли Чен был потрясен. Эти атрибуты были слишком сильны. Хотя их ХП, защита и атака были относительно низкими и не могли сравниться даже с воином 10 уровня, их вспомогательные способности полностью компенсировали это. В конце концов, лечебный эффект жрецов заключался в процентном восстановлении. Чем больше ХП было у цели, тем лучше был эффект восстановления. Если это было подразделение с более чем 100 миллионов ХП, то у них, по крайней мере, было более 30 миллионов восстановления. Такой мощный священник мог принести пользу, даже если Ли Чен позже сменит свои войска на войска короны, или даже после того, как он станет богом и у него будут божественные войска. Другие не смогли бы угнаться за его темпом. Честно говоря, такая ужасающая скорость восстановления была сравнима с божественными войсками богини жизни. Однако эта богиня всегда была неуловима. Получить ее божественное оружие было крайне сложно. Второй навык, святая молитва, был вспомогательным навыком, который увеличивал атрибуты их оружия во всех аспектах. Божественная защита была еще более мощной. Она делала их непобедимыми во всех аспектах. Этот навык также был фирменным навыком священников Святого Света. В этот момент Ли Чен наконец понял, почему у Вика было такое выражение лица, когда он услышал, что набрал всех священников. Будь он на его месте, он бы встревожился, если бы набрал такую мощную армию. Однако жаль, что священников было слишком мало, их было всего 1000. Хотя Ли Чен подозревал, что в Священной Церкви было больше священников Святого Света, Вик определенно не стал бы освобождать их в этот момент. Впрочем, это не имело значения. Священная Церковь была разбросана по всему континенту. После того, как город Света исчез, он, несомненно, сможет набрать новых священников, если отправиться в другие филиалы. После того, как он полностью экипировался, Ли Чен вывел свои войска из города. Все священники Святого Света были поставлены под его знамена, и он лично командовал ими. В этот момент, пока армия продвигалась вперед, Ли Чен думал о том, что ему делать дальше. Он должен пойти и очистить территорию от верующих церкви Яда. Теперь, когда он принял задание и убил этих целей, он получил бы очки за вклад. Как Ли Чен мог упустить такую прекрасную возможность? Разобравшись с церковью Яда, он отправился в город Ледяного Дракона. Это была сверхмасштабная тайная земля, и для одновременного вызова в нее требовалось более 20 лордов. В его прошлой жизни бесчисленные гильдии исследовали эту тайную землю, и после месяца напряженной работы им едва удалось уничтожить эту сверхмощную тайную землю. Конечно, в Трайд было много тайных земель, и город Ледяного Дракона был лишь одной из них. Причина, по которой Ли Чен заинтересовался городом Ледяного Дракона, была проста. В этом тайном царстве было много боссов, и оно как раз подходило Ли Чену для завершения квеста продвижения владыки. Кроме того, Ли Чен, знакомый с сюжетом, знал, что особый сюжет тайного царства может вызвать скрытые награды. Последнее, что ему нужно было сделать, это связаться с торговой палатой демонов, чтобы получить материалы для ковки 9 молотов судьбы. Главной силой торговой палаты демонов была королевская семья демонов, поэтому связаться с ними будет не так-то просто. Что касается вопроса о том, чтобы согласиться на просьбу Ларка, то его пока придется отложить. В конце концов, количество зеленокожих монстров в Божественной горе исчислялось миллиардами. Здесь также было множество боссов эпического класса и самих богов. Если бы Ли Чен опрометчиво отправился туда со своими нынешними силами, он бы просто-напросто погиб. В тот момент, когда Ли Чен колебался, что делать в первую очередь, в его ушах внезапно раздался звук системного уведомления. Динь-дон, игрок Мы Супер Ларге получил ваш квест. Все его юниты будут считаться юнитами Священной Церкви. Динь-дон, игрок Гриат Интеллигенце получил ваше задание. Все его юниты будут считаться юнитами Священной Церкви. Динь-дон, динь-дон, открыть специальный канал чата битва. Звук системных уведомлений непрерывно звенел. Это был квест, который бесчисленные игроки получили отлично. В этот момент в канале битва все игроки, получившие квест, могли говорить. Ли Чен стал командиром канала. Кто-нибудь знает, для чего нужен этот канал? Я тоже не знаю. Он внезапно появился. Ты тупой? Это чат-канал, который появляется только после получения квеста босса Незерворлда. Незерворлд, правда? Босс, это твой канал? Незерворлд, босс, я хочу родить для вас обезьянку. Ли Чен взглянул на сообщение в канале, беспомощно покачал головой и объявил. Все игроки, получившие мой квест, как можно скорее приходите в западную часть Туманного леса. Если вы опоздаете, там мало что останется. Честно говоря, с нынешней силой Ли Чена, даже если бы это была штаб-квартира богини Яда с богиней во главе, Ли Чен все равно не решился бы туда войти.